Когда Олег вышел, то удивился, что все еще был день и светило солнце. Странно было опять увидеть залитую солнцем улицу, воробьев и детей, радовавшихся жизни. Он остановился у подъезда и, охваченный внезапной усталостью, прислонился к стене. Но тотчас мелькнула мысль, что лучше скорее уйти от этого здания. Он побежал за трамваем и вскочил на ходу, лишь бы убраться скорее от проклятого места. Глядя, как в окнах трамвая сменяются улицы, он пытался вспомнить, кого напоминал ему этот следователь. Напоминал кого-то, знакомого с детства. И вдруг вспомнил, когда 8-летним мальчиком он поправлялся после скарлатины, мать читала ему вслух Киплинга. И он, и маленькая сестричка особенно любили Рикки-Тикки-Тави, который охотился за нагом, страшной коброй с зелеными глазами и гипнотизирующим взглядом. Наг этот казался Олегу необыкновенно отвратительным, особенно когда он обвил шеи кувшин и заснул. Образ этого нага настолько прочно завладел тогда его воображением, что позднее стал олицетворением нечистого духа, с которым ассоциировалась мысль о загробных мучениях. Если жизнь его будет греховна, он будет отдан после смерти во власть этому нагу, и тот обовьется вокруг его груди и станет медленно душить. Это не описано в дантовском аде. Но мог ли Данте предвидеть следователей большевистских карательных органов? Боже, неужто еще полтысячелетия пройдет, и вновь наг будет гипнотизировать кого-то холодным и злым взором? Следователь так и стоял перед глазами Дашкова, задавал и задавал свои вопросы, ерзая на стуле, будто примериваясь прыгнуть на свою жертву. Это ерзанье, по-видимому, распаляло нага, помогало привести самого себя в ярость. «Нет, больше я туда не пойду. Плохую услугу оказала мне Нина, выбросив мой револьвер. Он бы теперь пригодился. Но где же это я?» Он сошел с трамвая и огляделся. Он оказался почему-то около греческой церкви. Куда идти? Что делать с собой? Он знал, что тоска пойдет за ним, куда бы он ни пошел. Эта тоска только стала расходиться, светлеть, а вот теперь опять сгустилась и сплошным мраком встала перед ним, словно стена, и почти физически давила грудь. Тело матери, брошенное на кучу мусора, и воющая рядом собака. Был уже 7 час. В 7 он должен быть у елочки. У нее какое-то дело, придется идти. Он вспомнил, что не брит, и завернул в первую попавшуюся парикмахерскую. Потом позвонил Нине из автомата. Усталость все усиливалась, он чувствовал, что еле идет. Со вчерашнего дня он ничего не ел, так как утром и у него, и у Нины кусок останавливался в горле. «Войду ненадолго, извинюсь и уйду», — думал он, нажимая кнопку звонка. Ему отворила женщина в платочке. 2 другие в этом же роде стояли здесь же, в кухне, куда он попал прямо с лестницы. 3 в упор уставились на него и продолжали пялиться, пока он кланялся, выбежавшей навстречу елочке, и проходил следом за ней. Оживленный говор послышался тотчас за ними. «У вас здесь, кажется, любопытная публика», — сказал Олег. «Может быть, я своим появлением скомпрометировал вас?» «А было бы перед кем?» — с невыразимым презрением отчеканила елочка и пропустила его в дверь. «Как у вас хорошо», — сказал он, озираясь. «А вот этот образ, нерукотворный лик, наверное, еще византийского письма». «Да, он старинный», — ответила елочка. «Мы вывезли его из поместья. Там почти тотчас сгорел дом, и между крестьянами пошла молва, все потому, что спас ушел. Садитесь, пожалуйста». Едва они перекинулись несколькими словами, как в двери послышался стук. Это был политический акт, разработанный экстренным собранием кумушек в кухне. Они были уверены, что елочка появится на пороге в накинутом наскоро халатике. Было очень заманчиво пристыдить гордячку. Елочка, однако, предчувствуя что-либо в этом роде, выросла на пороге в ту же минуту. «В чем дело?» Женщина замялась. «Одолжите стопочку маслица». Ёлочка извинилась перед Олегом и вышла. На ней были мягкие туфельки. Возвращаясь, она подошла к своей двери неслышно и с порога увидела, что Олег припал лицом к бархатной спинке дивана. Это была секунда. Услышав стук двери, он мгновенно принял подобающее положение. «Что с вами?» — очень мягко спросила она, подходя. «У вас вид совершенно измученный. Что-нибудь случилось?» «Ничего, уверяю вас, устал немного». Но она пристально и тревожно всматривалась в него. «Скажите, скажите мне правду». И, видя, что он колеблется, прибавила. «Вас не вызывали ли в ГПУ?» «Елизавета Георгиевна», — сказал он тогда, — «вы не только умны, вы очень проницательны». «Да, я как раз оттуда. Но вы не беспокойтесь, я не привел за собой никакого шпика. Есть один безошибочный способ». Она перебила. «Ах, это не важно. Я вовсе не так пуглива. Мне можно сказать все, уверяю вас». Он начал рассказывать, коротко, как всегда, когда говорил о себе. После нескольких фраз он все же распалился. «Это возмутительно. Нигде, ни при какой власти так не было. Для них не существует разницы между политическим и уголовником. Они третировали меня, как вора или убийцу, щелкнуть револьвером у самого лица, молчи, раздевайся, ну раздевайся». «Ах, вот что!» «Раздеваться заставляли», — сказала она. «Да, осматривали следы ранения, очевидно, в качестве особых примет». «В этом пункте мне кое-что не ясно. Я ожидал, что тут-то меня и уличат. Но сведения из госпиталя, по-видимому, перепутаны, меня отпустили». Ёлочка молчала. Невеликодушно было бы рассказывать, что это она спутала следы. Она бы точно напрашивалась на благодарность. «Подлецы!» — продолжал взволнованно Олег и стал ходить по комнате. «Они осмелились мне предложить стать их агентом и бегать к ним с доносами». «Что за люди? Люди ли это? Им кажется диким, что я не принял этого гнусного предложения. Я еще не арестован, а они уже приставляют револьвер к виску. Безнаказанно убить, задушить. Им все нипочем. Ответ один — в интересах рабочего класса. Они еще во время гражданской войны показали свою жестокость. В Ростове они подожгли госпиталь с ранеными и оставили их погибать в огне. В Харькове пленным офицерам вырезали глаза и уши, прежде чем расстрелять. В Киеве. Киев они и вовсе затопили кровью. Когда мы его отбили, все городские сады оказались полны казненными, на площадях красовались десятки виселиц. В Липках, где в одном из особняков обосновалась чрезвычайка, были обнаружены горы трупов, и все стены забрызганы мозгами и кровью. Это рассказывает вам очевидец? Тела свозили потом день и ночь в анатомический театр для массовых захоронений. Сколько было девушек, дам, по всему городу шли непрестанные панихиды. А в Петербурге после взятия Зимнего, а в Ярославле? В Крыму цвет русской интеллигенции расстреливали по приговору ЧК китайцы, и Европа допустила это. Ну а теперь? Ведь теперь нет военных действий, нет сопротивления, никакой остроты момента. И однако же эта недопустимая, неслыханная, небывалая жестокость продолжается. В ней есть что-то не русское, не наше. Русские жестокостью никогда не отличались. Наша толпа может рассвирепеть, и тогда она страшна, как и всякая толпа. Но жестокость толпы — нечто стихийное, проходящее. А ведь здесь жестокость преднамеренная, входящая в систему. Эти сети лагерей, эти пытки в подпольях, где оборудована вся аппаратура вплоть до глушителей. Во всем этом что-то несвойственное нам, что-то чужое. Чье же? — спросила Ёлочка. Его волнение передалось ей, она вся дрожала.